Глава 26. Дэриан. «Какого ерхаша, Рейгарн?» — орёт на меня с самого утра тренер. Мало того, что он вчера вечером оставил меня наворачивать круги по стадиону за то, что я пропустил тренировку, так еще и сегодня недоволен всем, что бы я ни делал. Жалею ли я, что пошел тренировать Лерри вместо того, чтобы гонять магические мечи? Ни капли. Даже с учетом того, что у нас сегодня ответственный матч. «Шевелись давай, ящер бескрылый!» Продолжает тренер, выводя меня на эмоции. Стискиваю зубы и вкладываю чуть больше силы в бросок. Он получается слишком напряженным и летит дальше, чем нужно. Тренер отпускает в мою сторону несколько язвительных комментариев, а потом переключается на других. Матч действительно важный, последний. Дальше только выпускные экзамены и вручение дипломов. Обычных матчей было несколько десятков за эти 5,5 лет учебы, а этот единственный. И я хочу, чтобы его со мной разделила Лерри. Именно это новая Лерри. Может, это и влияние метки, но желание перерастает в намерение позвать ее, притащить, даже если не захочет идти сама, посадить в первые ряды, чтобы не подумала даже сбежать. У нее как раз должен был завершиться зачет по боевой магии. И я уверен, что она сдала его. Лерри с таким азартом вчера лупила меня простейшими боевыми плетениями, что даже мне было несколько раз чувствительно. Надеюсь, сегодня никому так сильно не досталось. А то и так уже становится все сильнее заметно, что это не та Лерри, что была раньше. После установочной тренировки парни собираются у раздевалки, где обычно обсуждают или ближайшие студенческие развлечения, или девчонок. Или то и другое одновременно. «А мы успеем?» — говорит Фил, нападающий в команде. «Да, тут рядом. Душевая у площадки базового уровня», — агитирует защитник. «Ванесса сказала, что нам понравится. Она обычно не врет. Но идем». Я бы мог остановить их, как капитан, но что-то внутри не дает мне покоя. Поэтому мы всей командой, кроме ловящего, двигаемся туда, где был зачет у Лерри. Если что, как раз утащу ее на игру. Но если что, оказывается намного хуже и серьезнее, чем я ожидал. Все толпятся у женской душевой, а Ванесса, распушив хвост, рекламирует представление, которое вот-вот должно начаться. Надо быть идиотом и не уметь сложить 2 и 2, чтобы понять, кто является объектом насмешек. Какого ярхаша! Злость прорывается поблескивающей у метки чешуей. Мне нужно что-то придумать. Пс! Я слышу тихое за спиной. Обернувшись, вижу то ли волка, то ли лисицу. Он или она мотает мордой, мол, молчи. Неужели это фамильяр Лерри? Что ж, если я его слышу, то это только подтверждает мои мысли о том, что метка настоящая. Присматриваюсь к животному и следую за ним, когда оно, периодически мерцая, проходит за спинами зевак к входу. Намекает, что Лерри нужна моя помощь. Тут нагло Ванессы и ее 2 бессменных подружек опрокидывается поток воды. Что ж, почерк Лерри ни с чем не спутаешь. Моя девочка. Пока девчонки визжат, а остальные с удовольствием смотрят, проскальзываю в приоткрытую дверь. Волк-лис ведет меня вглубь пустой душевой к лестнице наверх. Надеюсь, с Лерри все в порядке. Иначе Ванессе и ее подружкам придется очень плохо. Я позабочусь об их прекрасном будущем. Буквально взлетаю на чердак, хочу позвать Лерри и... Твою ж ящерку. В голове просто перемыкает, а дракон, очень уравновешенный и рациональный, между прочим, пытается одержать надо мной верх, чтобы вырваться, схватить добычу и унести. В пещеру или родовой замок, неважно. Главное — в свое личное пользование. Лерри стоит спиной ко мне. Влажные волосы, прилипшие к плечам, заканчиваются на лопатках. Со спины лишь немного видны округлости груди, но и этого хватает, чтобы фантазия разыгралась по полной. А уж когда взгляд падает ниже потрясающей узкой талии, на 2 соблазнительные ямочки на крестце и аппетитные... Нет, стой, не оборачивайся. Очень хочется так закричать, потому что я боюсь, что окончательно потеряю контроль не только над собой, но и над драконом. Но я молчу, а Лерри резко оборачивается и впивается в меня испуганным взглядом. Я видел девушек, И далеко не одну, но Лере. Твою ж ящерку. Она отмирает, вздрагивает и ныряет за одну из бочек с водой. Мне приходится взять несколько мгновений, чтобы успокоиться и не дать себе окончательно затеряться в далеко невинных желаниях. Эй! Я аккуратно заглядываю к ней. Лере сидит спиной ко мне, сжавшись в комочек. «Проваливай!» — огрызается она. «Все посмотрел. Представление окончено. Занавес. На бис не выйду». Снимаю камзол и делаю шаг к ней. Я не успел рассмотреть. Говорю я, а сам хочу дать себе подзатыльник. «Остальной спектакль за отдельную плату!» — рычит девушка, кажется, со всхлипом. «Но ты не расплатишься. Лучше сам уходи, а то я найду, куда тебя послать». «Она может», — уже испытал на своей шкуре. «Но не оставлять же ее здесь». Не думал, что самым главным испытанием моих навыков боевой подготовки будет общение с истиной. Делаю рывок вперед, накидываю ей на плечи камзол, как бы укутывая в него. Тогда же подхватываю ее на руки и, пока она не успела опомниться, целую. Должна же быть какая-то награда дракону за выдержку.